Поселок Дачный, срубленный в дуброве, блистал слюдой, переливался льдом, и целым бором ели, свесив брови, брели на полузанесенный дом. И, набредя, спохватывались: вот он, косою ниткой инеей шит, вчерашней бурей на живуху сметан, пустыню комнат башлыком вершит. Валясь от гула и людьми покинут, ночами бредя шумом полых вод, держался тем балкон, что в юге минут, как позапрошлый и как прошлый год. А там, от леса влево, где-то стыл, шатая ночь, как воспаленный зуб, на полустанке лампочка коптила, и люди жили, не снимая шуб.